Глава 7. Вейшенг. Сначала я принял все происходящее за странный сон. Этому способствовало и то, что приходил в себя я постепенно и урывками. Первым появился звук. Взволнованный голос матери, кого-то ругающей. Потом смутное ощущение прикосновений. И лишь в конце я будто бы раскрыл глаза и увидел рыдающую у меня в объятиях мать. Для сна это было слишком реально. Пижамная кофта быстро пропитывалась чужими слезами, в носу свербело от знакомых дорогих духов. Но не это сейчас важно. Кто? Кто посмел обидеть ее? Убью. Мое вспыхнувшее яростью тело вдруг будто погладили изнутри чем-то прохладным и ласковым, словно ключевой водой омыли. И пришло понимание, что мама просто устала. Я прислушался к причитаниям матушки на моем плече, что она вовсе не ненавидит меня, просто она женщина, которую все использовали в своих целях всю ее жизнь, а любое мое непослушание или несовершенство, реальное или мнимое, ставили ей в вину. Мучили мою мать, клевали, унижали, сыны собаки. Нет, я примерно и так осознавал всю обстановку и ее положение в нашей семье, но мне всегда казалось, что эти интриги и семейные бадания ее скорее развлекают, а конечная их цель — исключительно власть. Я же лишь один из ключей к этой власти. Но слезы матушки были такими горячими, что в них хотелось верить. Особенно мне. Ее ребенку. Ладно. Мам, все будет хорошо. Пообещал я, удивляясь тому, какой у меня хриплый, будто бы чужой голос. Будто я сам с трудом сдерживаю то ли слезы, то ли злобный рык. Мы со всем справимся вместе. Я не дам тебя в обиду. Никому. «Мой Вейшенг», — тихо всхлипнула мать, разворачиваясь в моих руках и неожиданно обнимая так крепко, как никогда прежде. «Ты вырос, стал настоящим мужчиной». «Я не ожидала, и прости, наверное, я была такой плохой матерью». Было чего уж перед собой лукавить. Возможно, и сейчас это лишь мимолетные чувства, о которых ты скоро забудешь. Но разве можно сказать такое вслух? И потом, разве я сам никогда не ошибался? «Ты самое лучшее для меня», — сказал и даже ничуть не покривил душой. «Мать у меня одна». Поэтому я выдохнул и повторил то, что всплыло в моем подсознании. «Ни о чем не жалей, мам. Главное, мы друг у друга есть. Мы справимся. Даже если ссоримся, даже если злимся друг на друга, все же мы люди, а не каменные статуи. Можешь ругать меня, если я заслуживаю, потому что ты моя мама. Но другим тронуть нас не позволю. А если попробуют, глотку перегрызу». «Вэй!» — кажется, матушка даже слегка перепугалась от моего тона. «Ну что ты, дорогой, не надо ссориться с остальными. Я постараюсь больше не втягивать тебя в эти женские склоки». «Мама, помни, если кто-то тебя обидит, я его не пощажу. Кем бы этот человек ни был», — довольно жестко резюмировал я и сменил тему. «Позвать Мэй?» Она принесет тебе успокоительный отвар. Хочешь остаться на ночь в этом доме? Спальня для тебя всегда готова. Там даже есть эта уродливая каменюка, соляная лампа и увлажнитель. Так что проблем с кожей быть не должно». Да, спальня была готова. Сам не знаю, почему с момента переезда велел ее оборудовать и держать всегда в порядке. Словно ждал, что мама когда-нибудь захочет остаться со мной под одной крышей. Но никогда не предлагал и даже не спрашивал. «Хочу», — неожиданно кротко согласилась мать. «Я не знала, что ты обо мне позаботился. Прости. А утром позавтракаем вместе, да?» «Конечно». Я кивнул и неожиданно для себя улыбнулся. «Мой маленький мальчик так вырос». Мама тоже улыбнулась в ответ незнакомой улыбкой. «Стал таким сильным и красивым. Когда ты успел?» и совершенно неожиданно легонько дернула за прядку, выбившуюся из моей челки. А меня буквально затопило воспоминанием раннего-раннего детства, того, в котором меня еще не отдали в элитный детский сад. Как она смеялась, целовала меня в щеки и дергала за эту самую прядь. Мама в тот момент казалась мне самой прекрасной в мире, и я не сомневался в ее любви. Как получилось, что это все исчезло? По чьей злой воле? А не по нашей ли собственной? Сами не уберегли, что имели. Но, может быть, сумеем вернуть хоть часть? Странная ночь. Все происходящее слишком походило на сказочный сон. «Удивительно даже, что ты заметила», — беззлобно хохотнул я. «Мне даже 30 еще не исполнилось. Сама внимательность». «Ты что, смеешься над матерью? Негодник». Матушка окончательно пришла в себя и начала прихорашиваться, выбираясь из моих объятий. «Довёл старую женщину до слез, а теперь еще и издевается». Я демонстративно осмотрелся вокруг и недоуменно спросил. «Старая женщина? Тут где-то плачет еще и какая-то старая женщина? Я думал, мы лишь вдвоем». «Ха, ещё и льстец», — улыбнулась мама. «Ты самая красивая женщина в мире», — убежденно отрезал я. И опять не соврал, потому что ни одна из раскрашенных кукол, которых подсовывали мне для знакомства, в подметке ей не годилась. Разве что Рита была чуть-чуть похожа. И то не до конца. Мама выпила успокаивающий чай, который ей принесла заспанная горничная. Я сам проводил ее в спальню и оставил отдыхать. Вернулся к себе, лег, закрыл глаза. Сна не было и в помине. Слишком странно все. Что произошло, как так получилось? Я столько лет, даже самому себе словами не объяснить. Все было так сложно, и мыслей не возникало просто подойти, просто обнять. Всегда казалось, что никто не оценит жеста. Наоборот, примут за лицемерие и слабость. Привязанность надо доказывать делами. Чем большего ты добился, тем сильнее твои любовь и уважение к трудам твоих родителей. Во всяком случае, так говорили мне. Единственный раз я, не проснувшись толком, поступил наоборот, и все случилось само собой? И оказалось, что бояться нечего, надо действовать так, как подсказывают чувства, а не разум. Но это же неправильно. Меня всю жизнь учили, что эмоции — путь в никуда, подчиняться им значит проиграть. Мозг кипел и готов был взорваться, когда откуда-то изнутри снова пришло ощущение прохладной ласковой воды, омывающей воспаленные мысли. Вода нежно обволакивала и негромко шептала, подсказывая: «Эмоции эмоциям рознь. Во всем нужен баланс. Нельзя бесконечно подавлять чувства, это ведет к неврозам, болезням и сумасшествию. Контролировать себя полезно, но в меру». Как странно. Будто с дорогущим психотерапевтом поговорил. При том, что, получается, беседовал сам с собой, успокаивал сам себя. Может, как раз это и есть шизофрения? Да контролировался уже.